Глава третья. Павлик не узнавал матери. Она, как девушка, с песней сновала по двору, бегом бежала в хлев или вдруг улыбалась, постукивая лядой. Работа в ее проворных тонких руках горела, а под большими бровями светились радостные глаза. «Мама, что с вами сегодня?» — удивленно подошел он с раскрытым букварем к ткацкому станку. «А что?» — Марьяна загадочно улыбнулась. «Да ничего», — рассудительно ответил мальчик. «Только вас словно подменили. С чего бы это? С какой радости?» «Ох ты мой помощничек!» — она прижала сына к груди, а он стыдливо выскользнул из ее объятий. «Не маленький уже, нечего его нежить». Раскрасневшийся мальчуган твердо стал посреди комнаты в своих великоватых, сшитых на вырост сапогах и посмотрел из-под лобья на мать. «Может, на пруд попроситься?» «Мама, я пойду на пруд. Там новобуговцы с лодок будут рыбу ловить». «Ну что ж, иди, только осторожно, в воду не лезь», — сразу согласилась Марьяна и снова загадочно улыбнулась. «А я тебе скоро коньки куплю». «Правда?» — не поверил Павлик. «Правда. Фабричные». Мечта мальчика взлетела на недосягаемую высоту. «Фабричные». «Ой, мамочка!» Теперь он бросился к матери сам, и она снова обняла его обеими руками. «А где же вы деньги возьмете?» Марьяна выпрямилась, незаметным движением вынула из-за пазухи лоскут полотна, подошла к столу, и Павлик увидел на развернутом лоскутке новенькие серебряные полтинники, на которых бил молотом рабочий. «Это мама на коньки?» «Нет, деточка». Лицо ее на миг помрачнело. «Это последний, понимаешь? Последний долг Веремию. Всю жизнь была должна ему, а теперь ни копеечки не буду должна. Теперь, сынок, все, что имеем, наше. Сами и хату поставили, и на корову сколотили, и хлеба, пожалуй, до Пасхи хватит, а на остальное пряжей заработаем. Вот первый заработок и пойдет тебе на коньки. Мы вышли в хозяева». Она стояла у стола, сама не зная, радоваться или печалиться, глядя на это вдовье хозяйство. Теперь и Марьяна не хуже людей. Односельчане видели, как она жила и мучилась, и больше не попрекали, не смеялись над давним несчастьем, и даже за спиной не обзывали больше ни покрыткой, ни ведьмой. Часть материнской гордости передалась и сыну. Притихший он смотрел на нее и тоже чувствовал себя хозяином. У него были новая катанка, новые сапоги, и скоро будут назло сынкам богачей фабричные, подумать только, коньки. Тогда пусть попробует догнать, пусть-ка попляшут позади него. И он уже видел на льду побежденных насмешников, с которыми чуть не каждый день дерется до крови из носу. Павлик с воинственным кличем вылетел в дверь и помчался к селу, только пятки засверкали. А Марьяна еще раз пересчитала серебро, бережно завернула его и положила обратно за пазуху. Сегодня ей нисколько не жаль было прощаться с этими деньгами, ведь она прощалась со своей нуждой. Хоть бы корова счастливо отелилась и привела телочку. Марьяна накинула на плечи полушубок, отрезала краюшку хлеба, посолила ее и побежала в хлев, откуда выглядывала голова старенькой коровы. В ее выпученном синем глазу Марьяна увидела свою тоненькую фигурку, протянула руку с хлебом, улыбаясь, заговорила с коровой и тут же оглянулась. Не заметил ли кто ее слабости? Но вокруг никого не было. Только по дороге бежал в село Павлик, единственная ее кровиночка. Женщина вздохнула, улыбнулась, погладила коровий кадык и пошла к станку. Она любила, перебирая пальцами певучую, как пчелы, основу, ткать и тонкое на рубахе полотно, и грубый вал. Над основой тихонько пелись недопетые в девичестве песни, думались всякие думы и рождались надежды, от которых захватывало дух. По одну сторону мечты виделось ей то, что видит каждая крестьянка, влюбленная в землю, большие нивы и золото задумчивых тяжелых колосьев. А по другую сторону шел ее Павлик, не чужим пастушком, не погонщиком, не батраком, а ученым, в белой рубашке, суконной одежде и городских башмаках. В умелых руках бегал челнок, стучала ляда, и нитка к нитке рождалось первое в этом году полотно. Немало надо было наткать. В лавках опять стало меньше товару, и выдавали его по большей части при хлебосдаче. Во дворе затопали, и не успела Марьяна накинуть новенький, еще блестящий сачок, как в хату ввалилась целая бригада мужиков. Сразу запахло табаком и осенним туманом. «Добрый день! Собирайся на собрание!» — крикнул высоколобый в овчинных штанах Бенедикт Гречка. Он работал в лесной чаще, и в овчинных штанах ему не страшно было лежать на снегу. «Слышишь, на собрание?» «На какое?» «На кустовое. А что там? Не знаешь, что ли? В коллектив идем. Без одной бабы не будет ярмарки? Приходи, увидишь. Только обязательно. Да у меня корова тельная. А у меня, думаешь, яловая?» — смеется Бенедикт. «Гляди же, сам товарищ из области просил тебя прийти». «Еще что вы думаете? Убей меня, Бог, истинная правда. Он откуда-то тебя знает. Ты, говорит, ему еще в 21-м году травы краном прикладывала». «Кто же такой?» «Товарищ Нечуй Витер». «А, вспоминаю», — улыбаясь, кивнула Марьяна. «Тогда приду». «И как такое начальство поверило тебе?» Уже с порога удивляется Бенедикт, и удивляются блеклые веснушки на его худых щеках. «А это начальство и в Сибири травами лечилось», — ответила Марьяна, вспомнив раненого Нечуй Витра, который едва уместился в ее лачушке. Он тоже звал ее Марьяночкой, но при нем ей и в голову не приходило плакать или горевать. Такой уж был человек. После необычного доклада Нечуй Витра посыпались вопросы. Они выворачивали наизнанку крестьянские души, шипели от злости и скрещивались с ответами, как клинки двух миров. «А в колхозах будет равенство?» «Конечно». «А откуда же оно возьмется?» «Скажем, я приведу в коллектив пару лошадей, а сосед — кота». «А ты человека не равняй с котом, а то самого со слом сравняют». «А скажите, товарищ председатель, Каспийское море высохло?» «Не высохло? Так почему же в кооперативе селедок нету?» «А у тебя и без того кости в языке торчат. И тарани нет, а при царе была. Веремей по царю плачет». «Нужен он мне», — огрызнулся Стратон, еще больше вобрав голову в сутулые плечи. «А на что силой тащить мужика в артель? Как будет с едой? Сколько земли под огород оставит? Как будет с хлебом насущным? Женщин обобществлять не будете? А тебе бы поскорей от своей избавиться». Марьяна как сквозь сон слушала и вопросы, и выступления, затянувшиеся до самой ночи. А когда первые люди пошли записываться, она уже вся горела, словно тут решалась ее судьба. Вот записалось несколько крестьян из Новобуговки и Березовки, записался батрак Веремия, и вдруг Нечуй Витер обратился к ней. «А вы, Марьяна, мало натерпелись. Лучше жить не хотите? Хочу. Она встала, не зная, куда деваться. Так подымайтесь. Ничуй Витер показал на помост, где еще трудился над своей подписью батрак Веремия. Марьяна вдруг перепугалась. Подумала, что услышит вокруг смех, но собрание молчало, и она жалобно и растерянно посмотрела на Ничуй Витра. Не мог же такой человек обмануть деревню, обмануть ее? Какая ему выгода от этого? И ей вспомнился тот давний день, когда он по дороге домой заехал к ней и пролежал 2 дня со своими рваными ранами. Вспомнила, как он разделил подарки, которые вез матери, и, главное, его слова о всей правде, которая назло мировому капитализму обязательно придет к беднякам. «Слышите, Марьяна?» — подбодрил ее учитель Данила Педопригора. Она, потупясь, поднялась на помост. И вдруг, уже стоя у стола, услышала злобные слова Веремия. Это запишется. Ей ничего не стоит подол завернуть. Стратон ужалил, как гадюка, и вся кровь отлила у нее от лица. Она испуганно и гневно выпрямилась, боясь самого худшего, что люди насмеются над ее кровавой болью. Но в школе стояла тишина, даже было слышно, как вздыхала нагретая лампа. Неожиданно за окнами пропел петух. И тогда Марьяна гневно крикнула в глаза Веремию: «Сгинь, нечистая сила! Уже петух поет!» И сама не поняла, почему в зале захлопали в ладоши. А кто-то даже крикнул: «Молодец, баба! Вот это отбрила!» И Марьяне вдруг захотелось поклониться людям, поблагодарить их, сделать для них что-нибудь. «А вы, Мирон?» — обратился Ничуй Витер к леснику. — Я еще погожу. Да и жена у меня не того, с характером. — Ну вот, добавил жене характера, а себе хитрости.